Глава 65. Победа над войсками Нортгемптона стала кульминацией восстания. Хотя мы многократно превосходили неприятеля численностью, многие из мятежников еще были зелеными новобранцами, всего лишь месяц назад впервые взявшими в руки оружие. И то, что они сумели разгромить правительственную армию, в рядах которой было немало опытных в военном деле наемников, стало настоящим подвигом. Простые люди Норфолка сражались за свою свободу, и это придавало им мужество. Однако после изгнания неприятеля из Норриджа обстоятельства повернулись в не лучшую для нас сторону. На обратном пути в Лондон армия Нортгемптона успешно атаковала повстанческий лагерь в Тетфорде, и на Маусхолдском холме вновь появились беженцы, многие из которых были ранены. Погода тоже переменилась. После грозы, разразившейся в день битвы, стало заметно холоднее. Солнечные дни теперь выдавались редко, постоянно моросил дождь, прилетевшие с северо-востока пронзительные ветры дышали осенью. Люди, прежде изнемогавшие от жары, теперь без конца сетовали на холод и сырость. Правду сказать, ненадежные наши жилища плохо защищали от капризов погоды, а заниматься военной подготовкой под дождем и ветром было мучительно. В первый вечер после сражения и на следующий день повстанцам, да нельзя усталым и нуждавшимся в отдыхе, вновь пришлось исправлять разрушения, причиненные грозой. К счастью, песчаная почва быстро впитывала влагу. Тем не менее, многие хижины были затоплены, а пожитки их обитателей промокли насквозь. По лагерю пронесся слух, что завтра, в субботу, Норриджский рынок будет открыт, и люди рассчитывали купить себе новую одежду взамен испорченной. Настроение, царившее в лагере, представляло собой странную смесь ликования и печали, ибо победа была одержана дорогой ценой. Погибло 350 человек, и многие оплакивали потерю друзей и родных. Что до меня, то я испытывал настоятельную потребность побывать в Норридже. Мне не терпелось узнать, что стало с Николасом, Изабеллой, Чаури и Джоном Болейном. Однако Эдвард Браун, появившийся в лагере вечером после битвы, упорно советовал мне воздержаться от похода в город, по крайней мере, в ближайшие дни. Роберт Кэт, как выяснилось, обосновался в кафедральном соборе, где и устроил свой штаб. По словам Эдварда, Кэт не сомневался, что отныне все важные посты в городе будут занимать его соратники. Тем не менее, Августин Стюарт, сваливший всю ответственность за сдачу Норриджа на мэра Кода, сохранил свою должность. «В соборе находятся раненые, численность которых превышает 300, — сообщил Эдвард. Городские лекари оказывают им помощь. Во дворе собора устроили конюшню, и епископ Рага до поры до времени затаился в своем доме. Кэт отдал приказ, согласно которому конфискации подлежит имущество лишь тех горожан, которые пособничали нашим врагам. Но, несмотря на это, некоторые повстанцы хватают все, на что положили глаз. Впрочем, Кэт уже организовал патрули, которые должны прекратить грабежи и восстановить в Норридже порядок. К тому же им предстоит убрать и похоронить множество трупов, человеческих и лошадиных, которые сейчас валяются на городских улицах. Слушая Брауна, я то и дело бросал обеспокоенные взгляды на Саймона Скамблера, сидевшего с нами у костра. Мальчишка бессмысленно озирался по сторонам, размахивая руками и напевая обрывки каких-то песен. «Заткни свою чертову пасть!» — донеслось из ближайшей хижины. «Сегодня ему пришлось еще тяжелее, чем в прошлый раз», — вполголоса заметил Браун. «Слишком много крови. Думаю, когда вы пойдете в Норридж, вам стоит захватить Саймона с собой. Пусть ухаживает за лошадьми, которые стоят во дворе собора. Это поможет ему прийти в себя». Джозефина, как видно, догадываясь, что нам с Эдвардом нужно переговорить о вещах, не предназначенных для ее ушей, все это время оставалась в хижине, а теперь присоединилась к нам. «Что творится с Саймоном?» — спросила она, вытирая руки о фартук. «Он всего лишь увидел собственными глазами, что в сражениях люди проливают кровь и погибают». «Не без раздражения», — ответил Эдвард. Страх, который война внушала Джозефине, вызывал у него сочувствие, ибо она была женщиной. Однако подобный страх отнюдь не пристал взрослым мужчинам, а Скамблера уже нельзя было считать ребенком. Джозефина, слегка нахмурившись, подошла к Саймону. «Привет, парень», — сказала она. «Вижу, у тебя глаза на мокром месте. Расскажи мне, что случилось?» «Сегодня я снова видел, как люди распадаются на части, а из их тел хлещет кровь», — дрожащим голосом ответил мальчишка. «Бедный, бедный Гектор Джонсон!» — пробормотал он, уронил голову на руки и разрыдался. Джозефина заключила его в объятия. Саймон, казалось, был слегка удивлен. Возможно, прежде никто и никогда не обнимал его. Однако, мгновение поколебавшись, он тоже обнял ее. «Плачь, если тебе хочется, приятель», — негромко произнесла она. «Таких слез нечего стыдиться. Когда я была маленькой девочкой, я насмотрелась во Франции подобных ужасов. Но теперь это все позади». Саймон лишь всхлипывал, прижимаясь к ее груди. «Позади», — эхом повторил Барак. Он снял свой протез и потирал культю, которая всегда ныла к перемене погоды. «Хорошо, кабы так». В течение двух следующих дней я, следуя совету Брауна, не покидал Маусхолдский холм. Сам Эдвард вернулся в Норридж уже на следующее утро. Военных учений в тот день не было. Командиры поняли, что людям необходимо дать передышку. Погода оставалась пасмурной, ветер дышал прохладой. Пытаясь развеяться, я отправился на прогулку. Проходя мимо дворца графа Суррея, я заметил, что труп итальянского наемника исчез. Обитатели лагеря сидели у порога своих хижин, глядя в затянутое серыми тучами небо. Я присоединился к повстанцам, устроившимся вокруг костра. Какой-то парень лет 30 рассказывал, что из деревни, где осталась его семья, доходят скверные вести. Такого плохого урожая, как нынешний, не было много лет подряд, а вчерашний ливень, положивший колосья, лишь усугубил дело. Его товарищ заметил, что теперь правительство наверняка двинет на нас войско во много раз больше прежнего. По слухам, в Девоне против повстанцев было брошено 10 000 солдат. «С такими полчищами нам будет справиться потруднее», — угрюмо пробормотал он. Третий зеленый юнец пребывал в более радужном настроении. «Хватит вам ныть!» — воскликнул он. «Мы победили, и скоро вся страна будет наша! Капитан Кэт собирается захватить Ярмут!» По существующим в лагере обычаям, вмешиваться в разговоры незнакомых людей отнюдь не считалось невежливым. Поэтому я позволил себе сказать, что хотя провизии в лагере хватает, никто из нас давным-давно не пробовал знаменитой ярмутской селедки. «Ничего, скоро мы полакомимся ею вдоволь», — заявил юнец. Я заметил на его грязной рваной рубашке пятна крови, говорившие о том, что он участвовал во вчерашнем сражении. Парень, жаловавшийся на плохой урожай, пошевелил палкой тлеющие в костре угли. «Какое бы войско против нас ни двинули, мы будем сражаться до конца», — произнес он. «Мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать вспять. И даже если нас ждет поражение, хотя я в это не верю, мы оставим о себе долгую память». «А вы что на это скажете, мастер Горбун?» «Не думаю, что в ближайшее время на нас двинут армию», — пожал я плечами. «Для того, чтобы ее собрать, потребуется несколько недель. К тому же правительству придется отзывать солдат из Шотландии». «Верно, приятель», — воскликнул юнец. «Бояться нам нечего». «Простите, что назвал вас Горбуном», — пробормотал парень постарше. «Ну так я и есть Горбун», — усмехнулся я. В те дни в лагере появились случаи дезертирства, хотя и немногочисленные. Некоторые повстанцы стремились вернуться домой, чтобы помочь своим семьям в уборке скудного урожая. Другие опасались новых атак правительственных войск. Тем не менее, численность обитателей Маусхолдского холма только выросла благодаря беженцам из других уничтоженных лагерей. В большинстве своем оставшиеся были убеждены, что новых крупных сражений в ближайшее время ожидать не приходится. Вряд ли протектор решит отозвать войска из Шотландии и двинуть их на Норридж. Скорее уж, полагали люди, он попытается договориться с нами миром и выполнить наши требования. Впрочем, были и такие, кто считал столкновение с новой, более многочисленной правительственной армией неизбежным. Они не сомневались, что мы сумеем одержать очередную победу, вновь превратив Норридж, узкие улочки которого были нам хорошо знакомы, в ловушку для врагов. И те, и другие были едины в том, что пути назад у нас нет, и вскоре восстание охватит всю страну. Самозванные проповедники вещали теперь чуть ли не на каждом углу. «Господь стоит за простых людей», — утверждали они. «Он помог нам обратить в бегство армию Нортгемптона и поможет разгромить неприятельское войско вновь, даже если оно возрастет многократно. Как Давид одолел Голиафа, так и мы одержим победу над нашими врагами», — провозглашали проповедники. К тому же по лагерю распространялись неуклюжие вирши, сочинители коих заходили так далеко, что предрекали падение короля Эдуарда, опираясь на пророчество Мерлина, а также древних царей Гога и Магога. Листки с этими стихами приносили в лагерь бродячие торговцы. Их передавали из рук в руки, грамотные читали их вслух своим товарищам. На моей памяти такое уже случалось. В 1536 году, во времена благодатного паломничества, сочинители безымянных памфлетов предсказывали скорое падение короля Генриха. Всякий, у кого обнаруживали подобное, с позволения сказать, пророчество, мог дорого за это заплатить. Один из таких листков я показал Эдварду Брауну, который пришел в лагерь навестить семью. «Доставай скорее дубину, пойдем мы в Дасино долину, там свою покажем силу, насадив врагов на вилы». «Думаю, эти стежки помогают людям воспрянуть духом», — расхохотался он. Для того, чтобы люди воспрянули духом, они должны быть уверены, что командиры сумеют привести их к победе, — возразил я. А от подобной чепухи проку немного. «Для вас, образованных людей, это, конечно, чепуха», — пожал плечами Браун. «И где, скажи на милость, находится долина Дасино?» «Кто его знает? Хотя Дасин — довольно распространенная фамилия в Норфолке. Наверняка подобное название тоже встречается здесь часто. Да и не все ли равно, где это на самом деле?» «Если нам и правда предстоит сражение с правительственной армией, эти стежки могут повлиять на выбор места битвы». «Неужели вы считаете Майлса и его командиров законченными болванами?» — нахмурился Эдвард. «Можете не сомневаться, коли дело дойдет до сражения, Кэт и Майлс не будут принимать в расчет подобные выдумки. Они доказали, что умеют воевать, и уж, конечно, сумеют привести нас к победе». С этими словами Браун повернулся и скрылся в хижине Джозефины. В воскресенье я по своему обыкновению вновь отправился прогуляться по лагерю. Военные учения возобновились, сотники обсуждали хозяйственные вопросы с деревенскими старостами, то и дело я останавливался, дабы принять участие в том или ином разговоре. Хотя повсюду царило беспокойство, порожденное полной неизвестностью о дальнейших планах протектора, в большинстве своем повстанцы оставались такими же приветливыми и дружелюбными, как прежде. Тревога о будущем не лишала людей жизнерадостности и сознания того, что они обрели, наконец, желанную свободу. Все мятежники были вполне довольны своими убогими жилищами, и я догадывался, что прежде им приходилось жить в еще более суровых условиях. Со всех сторон я слышал истории об отнятых землях и возросшей арендной плате, о несчастьях, от которых бедняки, чье имущество состояло лишь из коровы, лошади или нескольких овец, уже не могли оправиться. Главным, наиболее приятным предметом разговоров в лагере была еда. Многие в жизни не ели так сытно, как здесь, и при виде загонов, в которых разгуливали овцы, свиньи, куры и даже олени, сердца людей наполнялись радостью. Проходя мимо хижин, сгрудившихся вокруг приходского флага Южного Бриквелла, деревни Вайтерингтона, я вспомнил крестьянского парня, которому братья Болейн проломили голову. Всего лишь крепостной. Так они отозвались о своей жертве. Здесь, в лагере, не существовало никакой разницы между крепостными, привязанными к своей земле и всеми прочими. В списке требований, которые повстанцы направили протектору, освобождение крепостных было одним из главных пунктов. Но на Маусхолдском холме они уже обрели свободу. На следующий день, 5 августа, я, наконец, отправился в Норридж в обществе Барка и Саймона. По моему настоянию с нами пошел и Нетти, так как рана, которую он получил в последней битве, гноилась и никак не хотела заживать. С большой неохотой парень позволил мне осмотреть свою опухшую руку, и вид раны порядком меня встревожил. «Тебе необходимо побывать у лекаря», — — заявил я непререкаемым тоном. «Ни к чему поднимать канитель из-за подобной ерунды», — возразил он. «Заживет, как на собаке». Но в больших карих глазах Нетти плескалась боль, заставившая его уступить моим настояниям. На дороге, ведущей к подножию холма, царило оживление. В тот день многие обитатели лагеря вознамерились побывать в городе. Минувшим вечером каждый из повстанцев вновь получил небольшую сумму денег, и теперь люди собирались купить на базаре теплую одежду. Саймон суетился вокруг еле плетущегося Нетти. То, что к мальчугану вернулась способность беспокоиться о других, было добрым знаком, хотя я понимал, что он еще не скоро оправится от полученного потрясения. «Скажите, ведь сегодня не будет никакого сражения?» — громко спросил Скамблер, увидев идущую по дороге толпу. Тоби Локвуд, оказавшийся рядом, услышав этот вопрос, бросил на Саймона презрительный взгляд. «Конечно нет», — ответил я. «Все эти люди идут на рынок, за покупками. Хотя сам я отнюдь не принадлежу к числу храбрецов, излишняя впечатлительность мальчишки начала меня раздражать. Впрочем, напомнил я себе, всему виной та жизнь, которую бедняга вел до прихода в лагерь. Жизнь, исполненная страхов, обид и притеснений». Епископский мост был цел невредим, но в некогда грандиозную сторожевую башню попало несколько пушечных ядер, превративших ее в руины. Не только деревянные балки, но даже камни, из которых она была сложена, почернели от дыма. Свинцовая крыша частично расплавилась, отвалившиеся куски свинца валялись на земле. Один из повстанцев поднял такой кусок, повертел его в руках и швырнул в реку. У развалин башни стоял караул. Мы присоединились к людскому потоку, втекающему в городские ворота. Я с беспокойством поглядывал на башню, опасаясь, что она рухнет нам на голову. Холм-стрит являла собой картину полного разорения. Собор, разумеется, стоял на своем месте, но дома по обеим сторонам улицы были почти полностью уничтожены огнем. Таверна «Голубой кабан», где некогда жил Барк, превратилась в бесформенную груду камней. Стена большого госпиталя и примыкающие к ней дома были полностью разрушены пушечными ядрами. Я не мог не восхититься меткостью, которую проявили наши канониры. Толпа становилась все больше. При этом одни с ужасом озирались по сторонам, а другие радовались печальной участи, постигшей богатые особняки. На булыжной мостовой темнели пятна запекшейся крови, при виде которых Саймон поспешно отворачивался. Чем ближе мы подходили к пустоши святого Мартина, тем чаще нам попадались подобные пятна, так же, как раздувшиеся трупы убитых лошадей. Дойдя до площади Тумленд, мы увидели, что ворота трактира «Девичья голова» заперты на засов, а ставни на окнах плотно опущены. Ворота, ведущие во внутренний двор особняка Августина Стюарда, были сожжены дотла. Неподалеку стояла телега, груженная всяким добром, вне всякого сомнения краденым. Несколько повстанцев придирчиво осматривали ее содержимое. Да, никак нельзя сказать, что приказы капитана Кэта выполняются неукоснительно, — подумал я. В душу мою впервые закралось сомнение в том, что Кэт способен направить стихию восстания в нужное ему русло. Мы с Барком, Саймоном и Нетти пересекли Тумленд и через широко распахнутые Эппингеймские ворота вошли во двор собора. Двери собора тоже были открыты, хотя около них стояли караульные. Я предъявил им свой пропуск, и нам позволили войти внутрь, под высокие гулкие своды. Справа от дверей была устроена деревянная загородка, где стояло несколько десятков лошадей с удовольствием жующих сено. Слева на соломенных тюфяках лежало множество раненых. Некоторые из них кашляли и стонали от боли. Другие, как ни в чем не бывало, играли в карты. Один из тюфяков был отделен от других холщовым занавесом, укрепленным на двух шестах. Оттуда доносились приглушенные крики и визг пилы, рассекающей человеческую кость. Здесь, в огромном пространстве собора, эхо, подхватывая эти звуки, делало их особенно жуткими. Женщины в белых чепцах ходили между ранеными, разнося кружки с легким пивом. Какие-то люди, как видно, городские цирюльники, владевшие искусством хирургии, занимались перевязками. Я увидел знакомую худощавую фигуру доктора Беллейса. а рядом с ним еще двух медиков. Аромат ладана, прежде витавший в соборе, исчез, уступив место другим запахам — конского навоза и человеческой крови. У входа в боковую часовню, охраняемого двумя солдатами, стояли люди, ожидающие своей очереди зайти. Я догадался, что именно там расположился Роберт Кэт. «Саймон, может, подойдешь к конюхам и предложишь им свою помощь?» — спросил я. «Наверняка работы у них хватает». Старательно отводя глаза от раненых, скамблер юркнул за деревянную загородку. Мы с Бараком и Нетти, осторожно лавируя между тюфяками, направились к доктору Беллейсу, который был занят тем, что перевязывал рану на голове одного из повстанцев. Когда он повернулся к нам, я поразился тому, как сильно он изменился. В те дни, когда доктор лечил меня, лицо его, как правило, светилось приветливостью и добродушием. Теперь на нем застыло выражение усталости, растерянности и страха. В глазах полыхали злобные огоньки. «Вижу, вы по-прежнему с Кэтом и его приспешниками», — процедил медик, поджав губы. «Да не спошлет вам Господь доброго утра, доктор Беллейс», — невозмутимо ответил я. «Мой юный друг был ранен в руку, и состояние его раны внушает мне опасения. Надеюсь, вы не откажетесь осмотреть ее». Я указал на Нетти, однако доктор Беллейс, не удостоив его взглядом, продолжал буравить меня глазами. «Поистине, наглость, присущая изменникам, не знает границ», — пробормотал он. «На этот раз вы не только захватили Норридж, но и прогнали прочь армию, посланную королем. Вы разрушили и сожгли большую часть города. Вы творите грабежи и бесчинства. Неужели вы надеетесь, что вам удастся избежать возмездия за все это?» Голос его дрогнул. «Меня силой принудили лечить этих людей. Ваши товарищи угрожали сжечь мой дом, если я этого не сделаю. Но с какой стати вы вообразили, что я буду выполнять ваши приказы?» Я смотрел на него, не зная, что сказать. Несомненно, пережитые испытания изменили не только обитателей лагеря, но и состоятельных горожан. Доктор Беллейс, душевно расположенный ко мне каких-нибудь полтора месяца назад, ныне считал меня своим злейшим врагом. «У меня и в мыслях не было отдавать вам приказы», — сказал я наконец. «Но я полагаю, что вы не откажетесь оказать помощь человеку, который в ней нуждается». Беллейс еще плотнее сжал губы и покачал головой. «Я уже думал, что он прогонит нас прочь, но он сделал Нетти знак подойти». Парень обнажил свою красную распухшую руку. Доктор принялся ее ощупывать, заставляя Нетти морщиться от боли. «Вне всякого сомнения, стрела была отравлена», — буркнул он. «Все, что тут можно сделать, — промывать рану как можно чаще». Врач указал на старуху, сидевшую чуть в стороне, на деревянной табуретке. У ног ее стояла корзина, наполненная бутылочками и склянками. «Она торгует всякими снадобьями и притираниями, и некоторые из них не бесполезны. Например, уксус. У вас в лагере есть цирюльники, обученные хирургии?» «Да». «Обратитесь к ним. Если рана и дальше будет гноиться, есть только один способ предотвратить заражение крови — отрезать парню руку. Как там у бедолаги, что верещит сейчас за занавесом? Тогда у вас будет два одноруких приятеля», — усмехнулся медик, бросив взгляд на Барака. Нетти побелел, как мел. «Я был о вас более высокого мнения, доктор Беллейс», — произнес я дрожащим от гнева голосом. Однако он и бровью не повел. Я указал Джеку на старую торговку. «Иди купи уксуса и лаванды, если она у нее найдется», — добавил я, вспомнив, что Гай частенько прибегал к этому средству. «А я тем временем попытаюсь поговорить с Кэтом». Мне повезло. Караульные беспрепятственно пропустили меня в боковую часовню, и я увидел Роберта, сидевшего за столом, заваленным бумагами. Рядом стоял Майкл Воувелл. Несмотря на одержанную победу, лица у обоих были задумчивые и озабоченные. «Капитан Кэт», — негромко окликнул я. «Хорошо, что вы пришли, адвокат Шардлейк», — бросил он, поворачиваясь ко мне. «Мне нужно с вами поговорить. Завтра мы возобновим суды у дуба реформации. Я вновь буду председателем и рассчитываю на вашу помощь. На этот раз перед судом предстанут не джентльмены, но исключительно воры и мародеры из числа наших людей». Кэт сокрушенно покачал седой головой. Многие дома городских богатеев ограблены. И не только богатеев. Из особняка Августина Стюарда, на поддержку которого я рассчитываю, вынесли все маломальски ценные вещи. Мы должны строго наказать преступников, дабы это вразумило всех прочих. По дороге сюда я видел повозки с награбленным добром. Вот уж не думал, что наши люди окажутся такими алчными, вздохнул Кэт, запустив пальцы в свою седую гриву. На войне как на войне, сэр, пожал плечами Воувелл. Мастер Фалк, мясник, затеял драку с другими повстанцами, которые заявили, что лорда Шеффилда якобы убили они, а не он сам. Фалк ни за что не хотел уступить им эту сомнительную честь. Вы верно сказали. На войне как на войне. Война невозможна без убийств. Враги напали на нас, и мы были вынуждены дать им отпор. Но все же нельзя забывать, что наша главная цель — всеобщий мир и благоденствие. Кэт вновь испустил тяжкий вздох. «В любом случае, грабителям и мародерам не место в нашем лагере. И ворам, разумеется, тоже». «Завтра мы решим, насколько велика вина каждого из них», — заметил я и, поколебавшись, осведомился. «А как вы намерены поступить с джентльменами, захваченными в плен?» «Пусть пока посидят в Норриджском замке и в тюрьме в подвале ратуши. Потом посмотрим, что с ними делать». Я вновь замешкался. Однако мысль о том, что столь подходящий момент может больше не подвернуться, придала мне решимости. «Капитан Кэт, я надеюсь, суд без проволочек рассмотрит дело Николаса Овертона». «Это еще кто такой?» — с недоумением спросил он. «Мне пришлось напомнить, что речь идет о моем помощнике, ставшем жертвой клеветы». «Хорошо, пусть завтра предстанет перед судом», — кивнул Роберт, вперив в меня пронзительный взгляд. «Вы готовы поручиться, что Овертон не убежит, если освободить его из-под стражи?» «Готов», — кивнул я. «Этот человек умеет держать свое слово». «Идите с Шардлейком», — повернулся Кэт к Майклу Воувеллу. «В течение ближайших 2 часов я обойдусь без вас. Удостоверьтесь, что этот самый Овертон вернулся в лагерь. Завтра мы с ним разберемся». Осознав, что Кэт более не доверяет мне так, как прежде, я ощутил легкий укол обиды. По всей видимости, виной тому была тень подозрения, которая легла на меня, Питера Боуна, Эдварда Брауна и Тоби Локвуда после ареста семьи капитана Майлса. Но ведь Майкл Воувелл тоже присутствовал на совещании, во время которого Майлс столь неосторожно проговорился. Так же, как и бедный Гектор Джонсон, принявший смерть в бою. Надеюсь, к Николасу, хотя он и джентльмен, на суде отнесутся без всякого предубеждения, рискнул заметить я. «Мастер Шардлейк, я должен избежать всяких подозрений в том, что питаю к вам излишнюю благосклонность», — нахмурился Кэт. «В лагере и так достаточно людей, которые пытаются подорвать мой авторитет. Вам, разумеется, известно о повешенном итальянце». Я видел расправу над ним собственными глазами. «Кстати, повстанцы, которым Гевин Рейнольд заплатил, чтобы его дом оставили в покое, сдали деньги в общую казну. Майкл был тому свидетелем». «О, совсем забыл», — спохватился Кэт. — «У меня есть для вас письмо. Оно адресовано в трактир «Девичья голова». Увидев, чьей печатью письмо запечатано, его вскрыли и прочли, а потом передали мне». Он вытащил бумагу из кучи, лежавшей на столе, и протянул мне. — «Если намерены отвечать, будьте осмотрительны. Это в ваших же интересах. Помните, читать ваше послание будет не только адресат». Письмо, измятое со сломанной печатью, было отправлено из Хатфилда. В дверях часовни появился какой-то человек. Судя по тому, что пот катил с него градом, то был гонец, только что соскочивший с седла. «Новости из Саффолка, капитан!» «Господи, надеюсь, мы не услышим сейчас, что еще один лагерь уничтожен!» Едва слышно пробормотал Кэт. «Он сделал мне знак уйти». Я вышел из часовни. Воувелл следовал за мной. В Нефе Барак и Нетти складывали в сумку бутылочки с купленными у старухи снадобьями. «Денег у нас почти не осталось», — сообщил Джек. «Товар у старой ведьмы не из дешевых». Нетти лишь слабо улыбнулся. Выйдя за ограду собора, мы увидели, что суматоха вокруг дома Августина Стюарда лишь усилилась. Теперь грабители грузили на повозку тюки с шерстью. Какой-то пожилой человек, по всей видимости, из числа командиров, пытался их урезонить. «Прекратите это безобразие, алчные бестии! Или вы не слышали о приказе капитана Кэта? Нечего попусту сотрясать воздух, мастер Ду!» — ухмыльнулся в ответ какой-то парень, тащивший здоровенный узел. «Видите сами, наступают холода, так что без шерсти нам не обойтись. Убирайтесь отсюда прочь, иначе я позову капитана Кэта и солдат!» — рявкнул Майкл Воувелл. «Если вам нужна шерсть, отправляйтесь на рынок!» Бормоча себе под нос проклятия, мародеры побросали мешки с добычей и двинулись в сторону рынка. «Джек, отведи Нетти в лагерь и найди там цирюльника, который промоет ему рану», — обратился я к Бараку. «А я навещу Изабеллу, после чего отправлюсь в замок». Когда я рассказал о том, что Кэт дал согласие освободить Овертона из-под стражи, Барак удивленно присвистнул. «Надеюсь, Николас понял, что язык — его главный враг». «Что верно, то верно», — кивнул Воуэлл. «Прости, что он напрасно притащил тебя в город. Повернулся я к Нетти. У меня и в мыслях не было, что доктор Беллес откажется тебе помочь». «Ничего», — через силу улыбнулся парнишка. «Теперь, когда мы накупили всяких снадобий, рука быстро заживет». «Главное, не смей ее расчесывать», — строго заметил Барак. «Этим ты только вредишь себе». «Что ж, делать нечего, идем домой». Когда они ушли, я спросил у Майкла Воувелла. «Вы тоже участвовали в сражении?» «Да, я командовал небольшим отрядом. К счастью, остался цел и невредим». «Вы готовы идти со мной в замок?» «Таков приказ капитана Кэта». Помолчав, он добавил покровительственным тоном, который появился у него в последнее время. «Со мной вам нечего бояться. Люди меня знают».